кабинет Антон Антонович Шукшин возвращался в состоянии духа смятенном, смущенном и преисполненном мистического трепета и рационалистического недоверия. Второе преобладало и заставляло искать то самое недостающее звено, которое позволит взглянуть на всю эту историю взглядом трезвым, холодным и способным напрочь убрать и русалок, и алхимиков, и прочую чертовщину. И чем дольше думал он, тем больше убеждался в обыкновенности происходящего. И данное обстоятельство несказанно грело душу Антона Антоновича, подтверждая и успокаивая, убеждая, что на самом-то деле история обыкновенна, тривиальна в мотивах и театрально в исполнении. Он просто чего-то не знает, недопонимает и не видит. Чего-то такого, что связывает всех трех жертв, включая журналиста, который не был местным, но... «Прошлое», — сказал Шукшин сам себе, чтобы понадежнее заарканить мелькнувшую была мысль. «Недавнее прошлое». Настроение медленно поднималось, жизнь радовала, даже изжога прошла. Несколько звонков, несколько запросов и смутно замаячивший впереди призрак отпуска. «Может, все же выйдет?» «Если постараться, если...» Телефон, подпрыгнув на столе, слабо тренькнул, замолчал и тут же разразился радостным звоном. «Алло!» — Антон Антонович произнес это медленно, вкладывая в слово и нынешнее свое довольство, и ленность, и надежду на скорое разрешение многих проблем. «Ну ладно!» Пусть не скорое, но все же разрешение. В трубке молчали. «Алло, слушаю». Вроде бы вода плеснула. Не как в ведре или в умывальнике, когда тугая струя разбивается о керамический или эмалированный бок, но как в озере, когда волна с тихим шелестом накрывает берег, а потом медленно... перебирая песчинки и камушки, ракушки и выброшенные много раньше куски дерева, отползает. Нехороший звук, неприятный. «Эй, я слушаю!» Былая ленность тотчас испарилась. «Алло!» Снова зашелестело, но уже не водой, а дерево или нет. Скорее так скрипит стекло, по которому проводят мокрым пальцем. «Что за...» «Зачем тебе знать?» Шепот почти тонул в звуках, которые возникали один за другим, наполняя кабинет Антона Антоновича непривычными, негородскими шумами, отвлекали внимание, вытесняли привычную тишину, пугали. «Что знать?» «Все. Ты же хочешь знать все, а это опасно. Очень-очень опасно». Скрежет металла по металлу, вздох. «Ты готов платить за знания? Все платят. Ты их убил?» «Нет, ты. Сегодня убивал ты». Щелчок, гудки и страх. «Убивал? О чем речь? Неужели...» Сотовый телефон Аэлиты не отвечал, а домашний, номер которого кривоватым почерком был накорябан на клочке бумаги, оказался неверным. По нему поднимали трубку и отвечали глухим, раздраженным голосом уставшего человека. «Нет, не проживает. Не проживала. Я проживаю. Отстаньте». На заднем фоне кипела жизнь, что-то падало, звякало, урчало и журчало, взрываясь то смехом, то напротив, скатываясь в отчетливые всхлипы. И именно это обилие звуков не оставляло сомнения. Квартира другая. Справочная, замешкавшись, выдала все тот же ошибочный номер и голос, в котором с каждым звонком у Антона Антоныча прибавлялось злости, сорвался, наорал и бросил трубку, послав назойливого Шукшина куда подальше. И что теперь? Где искать Аэлиту? Почему она солгала? А в обмане не оставалось сомнений. Вот они, цифры, ей уже написанные, жмущиеся друг к другу, с провалившейся под строку четверкой и вытянутой в струну восьмеркой. Или это девятка? Гадать бесполезно. Имелся еще один шанс, еще один человек, о котором Шукшину следовало подумать заранее. Телефонный номер Константина Львовича, главного редактора провинциальной газеты «Путь в неизведанное». Удалось набрать с третьего раза. Предательски дрожали пальцы, чего за Антоном Антонычем отродясь не водилось. Да и икота вдруг напала, и не соединяет, не отвечает. Гудок за гудком, с каждым все более не по себе. «Да», — наконец отозвался Грузданов. «Шукшин Антон Антонович», — представился Шукшин, с превеликим облегчением вытирая пот со лба. «Константин Львович, это вы?» «Да». «У вас все в порядке?» «Все в порядке, все. Теперь точно все в порядке». «Очень странно», — ответил Грузданов. Последнее слово и вовсе утонуло во всхлипе, или же нет, в протяжном зевке, столь явном, что словно и не разделяли Шукшина и Константина Львовича метры проводов. «Спит, небось. Странно. Рано еще, а он спит». «А вы что, отдыхаете?» — с раздражением спросил Антон Антоныч, старательно подыскивая предлог для звонка. «Я? Ах, да, отдыхаю. А что?» «Нет, ничего. Хотел убедиться, что у вас все в порядке. И телефон спросить». «Чей?» Сонное отупение редактора настойчиво просачивалось сквозь трубку, заражая непривычным спокойствием. «А Элиты? Знаете такую? Помните?» «Знаю. Помню. Литу. Телефон? У нее нет телефона». «Как нет?» Шукшин так и замер с открытым ртом. Он очень хорошо помнил массивный аппарат, стоявший в спальне, и еще один в гостиной, а другой, более современный, в коридоре. «Нет, не работают. Все. Извините». Константин Львович отключился. «Вот же хам!» «Или не хам. Может, произошло что-то, о чем Антон Антоныч пока не знает? Что именно? Взяли в заложники?» «Но кому толстый, ленивый и трусоватый любитель тайных обществ нужен? Бред! Вся эта история все больше и больше напоминает чей-то бредовый сон». Ольга заблудилась. Как это вышло, она и сама толком не понимала. Ведь шла же по дороге такой знакомой, пропыленной, и даже будто бы местность узнавала. Две березы, переплетенные ветвями, и почти сросшиеся черно-белыми стволами, грязный ручей воды, берущий начало из закованного в бетонную трубу родника, нагромождение красноватых камней у обочины. Точно в этом месте земля вспучилась и вытолкнула наружу застоявшуюся лаву, а та, вместо того, чтобы растечься по округе, застыла бесформенной, буро-красной фигурой. Про лаву думалось легче и приятнее, чем про пыль и жару. Про странный Вадиков разговор, про Ксюху с Пашкой и собственный поступок, который иначе, чем подростковым, не назовешь. «Я просто гуляю», — сказала Ольга сама себе, вытирая пот. Глянула на небо. У самого горизонта сквозь прозрачную синеву проступал опасный серый. «Гроза, что ли, собирается?» И с каким-то непонятным наслаждением Ольга представила, как попадет под дождь, вымокнет до нитки, обязательно заболеет. И именно на этом месте, между кружкой горячего чая, которым ее будут поить с ложки, и прекрасной бледностью собственного лика, вклинилась мысль. Она заблудилась. «Быть такого не может!» Удивилась Ольга вслух, остановилась, осмотрелась и убедилась. Точно, так. Место было незнакомым, совершенно. Даже дорога исчезла. Хотя нет, дорога была. Сузившись до тропинки, она лежала под ногами серым пыльным ковром из травы, сухих коровьих лепешек, придавленного камнем целлофанового пакета с надписью «Монтана» и коричневой жабы, что сидела на обочине и глядела на Ольгу печальными желтыми глазами. Ольга взвизгнула, и жаба, издав утробный звук, исчезла в траве. Впрочем, легче все равно не стало. «Где она? Вроде бы по дороге шла». Нет, сначала точно по дороге, но потом, заслышав за спиной рокочущий звук автомобильного мотора, свернула на обочину, а там как раз тропинка в нужном направлении. Или это только казалось, что в нужном? По левую руку плотной стеной возвышался малинник, над белыми цветами и мелкими ягодами вились пчелы, наполняя воздух утробным жужжанием. По правую лежала узкая полоса выжженной травы, за которой ровными аккуратными рядами тянулись к горизонту сосны, в самом первом, близком, мелкие, едва-едва по пояс деревья, ряд от ряда становились выше, пока не упирались в небо, растопыривая ветви и колючки, заслоняя небо. Сзади тропа смыкалась, причудливым образом соединяя малинник и сосны, точно подталкивая идти вперед. «Если есть дорога, значит, она куда-то ведет», — решила Ольга тоже вслух, потому что молчать вдруг стало страшно, и решительно перепрыгнула через место, где сидела жаба. О том, что дорога может вести и откуда-то, Ольга старалась не думать. Между тем небо постепенно темнело, собиралось складочками туч, растягивалось и комкало белый пух облаков, пачкая и вылепливая из них фигуры удивительные и жуткие. Мерцало тусклой позолотой укрытого солнца, шумело ветром и дразнило многочисленными тенями. «Идти страшно, назад повернуть, благоразумно». Ольга всегда была благоразумным существом, но только не сегодня. Закусив губу, она ускорила шаг, под ногами захлюпала, сначала слабо, точно в густой траве разлили воду, потом сильнее, ощутимей. Кроссовки стремительно набирали воду, и настроение все больше портилось. «А я не боюсь. И вообще, в полночь зайцы траву, трын-траву на поляне!» Отчаянно заголосила Ольга, и ветер, подхватив слова, тотчас прокатил их по лесу, раздирая на клочья звуков. Гася и смешивая с нарастающим гулом, скрипели сосны, уже не мелкие, но высоченные, черные на фоне темно-синего неба, сыпали иглицей, скрежетали, угрожая рухнуть. Впереди с истошным хлопаньем в воздух поднялась птица, показавшаяся огромной, и Ольга, слабо взвизгнув, бросилась вперед. Ноги скользили, и, зацепившись за корень, она упала. Растянувшись в жидкой, смердящей илом грязи, снова поднялась, побежала, упала и, откатившись с дороги, заскулила. Было страшно, очень страшно, особенно когда первая зорница нарочито медленно окрасила округу в слепящее белое, а следом прокатился ракочущий вздох грома, на мгновение заглушивший все иные звуки. Ольга, став на карачки, сунула руку в карман. «Все, хватит с нее. Сейчас же звонит. А хоть бы Ксюхе или Вадику. Он здоровый и сильный. Придет, заберет, спасет». Она сунула руку в другой карман и, убедившись, что телефон отсутствует, истерично хихикнула. «Спасение утопающих — дело рук самих, самих утопающих!» По земле ударили первые капли дождя, крупные и жесткие. Они больно стукнули по шее, позвоночнику, скатились ледяными струйками по коже, мешаясь с грязью. «Нужно вставать и идти. В конце концов, она человек взрослый и разумный, а значит, понимает, что дождь — это просто дождь, атмосферное явление». Ольга старательно отряхнулась, может, излишне старательно, потому как смысла это действие не имело никакого, кроме размазанной по футболке грязи, но почему-то успокоила. «А молния — это всего лишь разряд электричества. И гром, Что такое гром, она подзабыла, но тут же уверилась, что на самом деле он тоже какое-нибудь доявление, обыкновенное, объяснимое, случающееся с некоторой периодичностью. «Нечего бояться. Я и не боюсь». Ольга повернулась и нарочито бодро, стараясь, впрочем, не срываться на бег, зашагала по тропе. «Не надо было забывать телефон. Не надо было уходить из дому. Не надо... Вообще не надо было сюда приезжать. Это точно!» Раздалось совсем рядом. Ольга остановилась, развернулась и резко выбросила руки в тщетной попытке защититься. Пусто, мокро, дрожащая занавесь дождя размывает все на расстоянии шага, растворяя силуэты и словно бы само пространство. Но голос... Ольга точно слышала голос. «Женский?» «Показалось!» — ответили слева. «Тебе показалось!» И дождь вдруг рассыпался звонким серебром детского смеха, неуместного здесь и сейчас, и оттого пугающего. «Ты кто? Кто? Кто-то, кто-то, кто-то? Кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто?» Вздохнуло со всех сторон сразу эхо. «Кто? Уходи! Ди-ди-ди-ди-ди! Уходи! Ди-ди-ди-да! Куда?» «Вода! Это все вода!» Ольга слышала, что вода может искажать звуки. «А значит, еще одно явление. Просто явление. Никаких русалок и прочей нечисти. Вот так. Обыкновенная галлюцинация. Так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так, так-тук-так». Отозвался дождь и затарабанил сильнее, нарочно заглушая прочие звуки. Ольга совершенно не удивилась, когда вышла не к дороге, а к озеру. Тропа спускалась к ровному, словно циркулем очерченному кругу песка, который разделял черноту земляную с травой, дождем и грязью, и водную, начинавшуюся по другую сторону круга. Вода дрожала, жадно глотая дождь, пробуждаясь, готовясь выбраться из уютной колыбели берегов, чтобы... Ольга не стала додумывать мысль. Она развернулась и опрометью бросилась по тропе. Вперед, вперед, вперед! Споткнуться, сохранить равновесие, проехавшись на коленях, подняться и снова вперед, упасть, заскулить от боли в запястье, зажать рукой рваную рану, ощущая, как по холодной коже плывет теплая кровь, ее собственная кровь. «Помогите!» — закричала Ольга, вскакивая на ноги. «Помогите! Кто-нибудь! Ау!» Голос метался по лесу, захлебываясь дождем, исчезая, искажаясь, и уже сам звал то слева, то справа, насмешливый, чужой. «Пожалуйста!» Лес вдруг оборвался, и она снова выбежала к озеру, почти к самой воде, угольно-черной, живой под ударами капель. «Нет, она не хочет! Не хочет тонуть и...» Зашелестели заросли высокой травы, затрещали, предупреждая о приближении кого-то огромного и наверняка опасного. «Бежать надо! Немедленно бежать!» Мышцы словно судорогой свело, лишь сердце продолжало бешено стучать, отдаваясь в висках истеричным пульсом. А звук все ближе. И вот уже тень видна, кривобокая, огромная, пугающая, совершенно нечеловеческая, черная тень с косой на плече. «Эй!» — сказала она, прежде чем Ольга успела потерять сознание. «Чего ты тут делаешь?» «А-а-а!» «Заблудилась, что ли? Вымокла вся. Погоди!» В руке существа вдруг вспыхнул яркий свет, от которого Ольга заслонилась ладонью, и смутно знакомый голос произнес: «Дачница! Кто ж такой погодой гуляет, дачница?» От облегчения Ольга разревелась, громко, по-детски всхлипывая и вытирая разодранной рукой слезы. Кровь мешалась с дождем, плыла по лицу. Но страх, прежний страх ушел. Больше она не одна. «Да ты и порезалась. Как зовут-то тебя?» «О-о-о-Ольга». «Оля, значит. А я Федор. Я сети проверял. Рыба перед грозой хорошо идет. Косу вот нашел. Не ты потеряла?» «Вот ерунда. Зачем ей коса? И зачем вообще кому-то коса на озере?» «Ну, ладно, хватит уже. Пошли». «Куда?» «Туда!» Федор указал в сторону леса. «Согреешься. Руку твою посмотрим. Да ты не бойся. Не трону, красавица». Последнее было сказано с такой откровенной насмешкой, что Ольга обиделась. Ну, почти обиделась, потому как всерьез дуться на человека, который готов был вынести ее из лесу, было неблагоразумно. А неблагоразумных поступков на сегодня было совершенно предостаточно. День тянулся как-то не очень уж долго. Солнце, зависшее в зените, жгло немилосердно, иссушая землю до серой легкой пыли, которая покорно редким порывам ветра подымалась и оседала на траве, на вялых, стремительно желтеющих листьях помидор, на колючих боках молодых огурчиков, на желтых цветах кабачков и даже, вот уж где странность, на плетях паслена. Последний поселился в углу сада лет 5 назад, сначала хрупким кустиком, почти неотличимым от буйной поросли вьюнка, но после расползся вверх и вбок, уцепился за гнилые доски, подтянулся к солнцу, выбросив хилые лиловые цветы, а после, уже на перекате осени, грел редкие бубины ягод. Сначала Екатерина Андреевна думала выкорчевать эту пакость, да все руки не доходили, то одно занимало, то другое, а потом, как-то глянув на ядовитую плеть, пожалела. Ну, какой от него вред? Куры паслен не клюют, свиней, чтоб стебли да листья сживать, она уже давно не держала, а детей, каковые могли бы соблазниться черными ягодками, и подавно нету. Пусть растет, пусть живет. И она вот, как тот паслен, языком ядовитая, одинокая, да никому-то не нужная. Верно, свекровь покойница выговаривала за нелюбовь к людям. Верно, пеняла и шпыняла, хоть и сама-то не больно ласковая была. Но все ж к ней, к старухе, до самого последнего дня люди ходили. Кто за советом, кто просто так. А Екатерина Андреевна одна вот сидит. Все Клавка виновата. Душу растревожила, разбудила и воспоминания, каковых Екатерина Андреевна столько лет старательно избегала, и сомнения давние, и злостью попрекнула. Сохнет паслен на солнце-то, листья вон повисли, цветы ж и вовсе сгорели, слиплись грязными ошметками, будто клочья пыли к стеблям приклеили. Жалко паслен, себя жалко. Нет, не была Екатерина Андреевна злой, ни теперь, ни много лет тому назад, скорее уж нетерпимою, строгою к себе да и к другим. Правильным ей виделось, чтоб иные, несовершенные, к совершенству стремились. Хотелось помогать, хотелось направлять, вот и говорила. Клавку толстой называла, думала, что одумается девка, возьмется за ум. Маньку беспечную и за свадьбу-то выговорила. Но какой из Гришки муж? Никакой. Да уж лучше никакой, чем как сейчас. Вдовица да с детьми. Нинку сплетницей. А сама-то, сама, сплетен побоявшись, замолчав, когда сказать надо было бы, никак вреда больше натворила, чем они, слабые и несовершенные. Сползает паслен по забору, свивается внизу петлями беспомощными, и чудится Екатерине Андреевне, что это вот она сама, ослабевшая да уставшая, не сумевшая сделать ничего-то полезного, правильно жила, по закону и по совести. По совести-то чаще, ибо закон порой глуп. А вышла, ерунда вышла. Ну да, еще исправить можно. Позволив себе еще минутку жалости и бесцельного сидения на лавке, Екатерина Андреевна поднялась, голова от движения вмиг кругом пошла, перед глазами круги пошли, и сердце затрепыхалось, задергалось. Пришлось постоять, опираясь дрожащей рукой о стену. Старость, скоро уже умирать, как по слену под солнцем. Страшно и хочется. Одиночество утомило. Отдышавшись, Екатерина Андреевна зачерпнула из ведра воды и, руками разодрав густое травяное одеяло, вылила прямо под корни послена. Пусть и дурноцвет, а все жить хочет. Странным образом этот поступок придал ей сил и решимости. В доме Екатерина Андреевна первым делом взялась за кухню. Нагрев воды, вымыла и без того чистые кастрюли, кружки, тарелки, расставила все по местам, не как обычно, но так, чтобы смотрелось красиво и аккуратно, разложила ложки с вилками, стряхнула со скатерти несуществующие крошки, прошлась веником по полу и, подумав, вытащила из сундука нарядную праздничную дорожку. Уборка в комнате времени отняла чуть больше, в основном из-за альбома с фотографиями, прямо-таки прыгнувшего в руки. Екатерина Андреевна пролистывала его быстро, точно стесняясь вглядываться в знакомые лица, обращаться к прошлому, которое она сама забыла и сунула сюда, в самый нижний, самый тугой ящик, да еще и газетами сверху завалила. Нехорошо. Пожалуй, если бы не Клавкин визит, она бы не скоро дошла до того, чтобы альбом достать. А уж чтобы разглядывать. Летели коричнево-желтые года, приправленные запахом пыли, да мелиссы с лавандой. Сухо шелестели страницами. Мелькали выцветшими подписями, падали, сыпались, выскальзывали из рук, точно обиду выказывая. Вот свадьба. Степкина мать хмуро смотрит на фотографа, а Катеринина мать, напротив, весела, выпила много, а года через три после свадьбы и умерла, угорев в доме. Пьяная была, говорили. Все же все говорили, кроме свекрови покойницы. Та-то жалела, будто даже мягче стала. А это вот когда Степана бригадиром сделали. И грамота тут же. А вот и орден ему вручают, как передовику. И телевизор с ним был, черно-белый, на трех ножках, с темною выпуклой линзой да тугой ручкой, которая поворачивалась с огромным щелчком. Телевизор до сих пор в доме стоял, прикрытый вязаной шалью, убранной из глаз подальше, но так и не выброшенный. Жалко его. Лица летели, лица мелькали. Выпускники, тот самый последний ее класс. Года 1988-го. Какие смешные. Вот Манька почти и не изменилась. Располнела только. А выражение лица тоже сердитое. И в то же время видится на нем готовность прощать. Федор с Макаром. Близнецы, но не двойняшки. Совершенно разные. Федор улыбается, готов со всем миром радостью поделиться, а Макар строг, подтянут и смотрит, словно бы искоса. А вот Сереженька уехал и не вернулся, и ни разу ни открытки, ни письма, ни навстречу приехать. Важным человеком, говорят, стал. Ну да бог ему в помощь. Софья мечтательница. Счастливая какая. Ну да, любовь же встретила, загорелась, замуж собралась. Ох, и опасалась за нее Екатерина Андреевна. Уж больно жених подозрительным казался. Но, глядишь ты, сладилась и поженились, и уехали. Хоть кто-то из них счастье получил. Григорий Кушаков, душа компании, балабол и бабник. Как же угадать было, что он с Манькой свяжется? Ох, и неподходящая пара! Екатерина Андреевна тотчас себя одернула. Нечего о покойниках думать так. Тем паче, что жили-то неплохо и нехорошо, не хуже иных. Вадимка, хороший мальчик, несправедливо с ним обошлись. Но в то же время ничего нельзя было изменить. А сейчас менять бессмысленно. А вот и Майя. Екатерина Андреевна долго не решалась посмотреть на нее, прикрывая лицо большим пальцем, но все же медля перевернуть страницу. А потом, вмиг решившись, убрала руку. Вот, худенькое личико, болезненное или, правильнее было бы сказать, больное. Узкий нос, брови в разлет, огромные глаза, из-за которых лицо казалось нечеловеческим, почти уродливым или почти прекрасным. Слишком хрупкая грань, слишком индивидуальная. Рука задрожала, а на темной, изрядно пропитавшейся пылью страницы появилось пятно. Слеза? Ну уж нет, хватит слез. Тогда, много лет назад, все было сделано правильно, не было доказательств, не было фактов, домыслы одни, а она не тот человек, чтоб догадками людям душу мурыжить. И решительно захлопнув альбом, Екатерина Андреевна положила его на стол. Уборкой заняться следует, чтобы завтра, когда ее найдут, не было стыдно за беспорядок. Будущее виделось предопределенным, но не пугающим. Небо за окном посерело, стремительно утопая в тучах. Громыхнул гром, блеснула зорница, и горячий летний дождь обрушился на истомившуюся землю. Он так весело тарабанил по подоконнику, что Екатерина Андреевна открыла окно, впуская в дом прохладу и свежесть, вдохнула полной грудью и, перекрестившись, сама себе сказала: «Скоро уже!» И вправду скоро, на часах четверть десятого. Перекрывая шум дождя, забрехали собаки и тут же смолкли. Хлопнула калитка, следом раздался звук, которого Екатерина Андреевна ждала со страхом и надеждой. В дверь постучали, решительно, даже требовательно. «Иду! А на полу-то целая лужа натекла, дорожки намочила, до самой кровати, почитай, добралась. Нехорошо, если завтра увидят, станут говорить, что Екатерина Андреевна неряшлива, или не станут, о покойниках все больше помалкивают». Но лужа беспокоила, а стук, который повторился, еще больше. И, переступив через воду, Екатерина Андреевна пошла открывать. Она уже знала, кого увидит на пороге, и если о чем и жалела, то лишь о том, что знание это уйдет вместе с нею. Не судьба, никогда не судьба, лишь бы больно не было. Врачи говорили, что Степан сразу. «Ну, здравствуй, долго же ты», — сказала она, отступая в темноту кухни. Запнулась за порог, покачнулась и совсем не удивилась, когда в грудь толкнули. Сухо треснула кость, ломаясь об острый угол лавки, и холодные, мокрые пальцы легли навеки, закрыли, не позволяя видеть, как растекается по полу темная кровяная лужа. И вправду не больно. Жаль только, что окно открытым оставила.